Братья и сестры, слава Господу, что Господь нам милость такую дал, чтобы сегодня разделять общение, воскресный день. И для нас кажется вполне естественным и нормальным, чтобы в воскресный день быть в Доме Божьем, слушать Слово Господне, молиться, обращаться к Господу, взывать к Нему. Находясь здесь у вас, хотелось тоже поделиться Словом Божьим, и прочитать из 91-го псалма несколько стихов, выборочно с 8 стиха и там ниже выборочно. Псалом 91 с 8 стиха и ниже. «Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во веки». 13 стих читаем. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Я думаю, братья и сестры, нам эти слова знакомы. Не раз мы, возможно, о них читали, особенно последние. Мне хотелось обратить наше внимание, братья и сестры, что сейчас в мире все цветет. Так Господь допустил, все сегодня цветет. И бывает в этом цвете довольно трудно разобраться. Все цветет, все благоухает, смешиваются различные запахи, кому какие нравятся. Вот, и бывает трудно разобраться, там есть ли добрые плоды, нету ли их. И вот здесь мы прочитали в Псалме два таких стиха, на которых хотелось обратить внимание. «Нечестивый возникает, как трава, и делающий беззаконие цветут». Значит, и нечестивый, и делающий беззаконие цветут. Написано, и праведник цветет. Все цветет, братья и сестры, и Бог пока дозволяет цвести. Говоря об этой теме, мне хотелось, чтобы, слушая Слово Господне, могли посмотреть, какой у меня цвет. Братья и сестры, действительно все цветет. Но здесь одна отличительная особенность. Одни цветут, чтобы исчезнуть, а вторые цветут и возвышаются, к небу возвышаются. Одни цветут, как трава. Ну, даже при самой благоприятной погоде, я думаю, метра полтора, это уже самая такая большая трава может быть. Все, это предел. А кедр, друзья, вот он, я читал, где-то 4 метра толщиной достигает и 40 метров высотой. Тоже и пальма цветет, и возвышается. Одни цветут и возвышаются к Богу, друзья, а другие цветут, чтобы исчезнуть. Хотя в этом цветении очень много привлекательного и заманчивого. В свое время, в прошлом, цвели люди, когда был допотопный мир. Ели, пили, женились, выходили замуж. Но пришел день, все исчезло. Они цвели и думали, так будет беспрерывно. В свое время процветал Саул, братья и сестры. Тоже он цвел. И казалось, он и успешный царь, и хороший полководец. Но потом печально закончил жизнь. Братья и сестры, праведник тоже цветет. У него особая почва, особые устремления. Читаем 72-й псалом Асафа. Здесь тоже очень ярко описывается, как цветут нечестивые. Братья и сестры, тоже смотришь и думаешь, почему нет воздаяния? Цветут, возвышаются, гордость, от жира выкатились глаза, бродят помыслы в сердце. Я все не буду перечислять. На всем издеваются, злобно разглашают клевету. Говорят свысока, по-своему они цветут. Другое здесь слово не предложишь. Но вот в этой же главе 72 мы читаем такие слова. 18-19 стих. «Так на скользких путях поставил ты их, и не низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Да, цветут, чтобы исчезнуть. Нечестивые, они тоже возникают, как трава. Делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть. Это серьезная разница в этом цветении. И в наше время мы можем видеть, сколько процветает людей. и политиков, и спортсменов, и государственных деятелей. Они цветут, и кажется, так будет все время, друзья. Но кто ты, трава или пальма? Кто ты, трава или кедр? Вот это Господь сегодня нам задает вопрос, братья и сестры. Вот в этом цветении. Мы знаем, что Асав позавидовал нечестивым. И такое состояние неправильно было до тех пор, пока он не вошел в святилище и не видел конца их. То есть не увидел ту границу, когда они исчезнут. Мы иногда видим, вроде все цветет, а наперед не смотрим, а куда она и к чему приведет. Нужно смотреть на конец того или иного цветения. Бывает так сегодня рассуждают люди, даже в том числе и верующие. Раз меня Бог не наказывает, значит у меня в жизни все правильно. Я встречал, братьев, такие рассуждения у верующих. И идут на пролом, делают не то, говорят не то, и получают со мной Бог. Меня же Бог не наказывает, не останавливает. Братья и сестры, в книге Откровения, в последней главе есть такие слова. Святой, как дальше сказано? Да, освящается еще. Праведный, как дальше сказано? Да творит правду еще. А еще так написано. Нечистый, как дальше сказано? Пусть сквернится, да? Братья и сестры, у Бога есть два положения. Есть да и есть пусть. И вот Бог иногда на те или иные наши поступки говорит да. Да, это благословение с неба. Да, это одобрение Божье. То ли мы переезжаем куда, то ли мы делаем покупку, то ли мы брачный вопрос решаем, то ли мы хотим какие-то действия предпринять. Иногда Бог говорит «да». Мы узнали волю Божию и делаем то, что угодно Господу. Но на многие вопросы Бог говорит «пусть». То есть Он не запрещает, Он эту траву не скашивает. Он говорит «пусть», то есть попускает, но не останавливает. Придет время, будет все пожато. А пока вот все сейчас цветет, братья и сестры. Одни цветут под словом «пусть», другие цветут под словом «да». Одни цветут, чтобы исчезнуть навеки, другие возвышаются, подобно кедру на Ливане, возвышаются к Богу, к небу, чтобы быть в общении с Господом. Вы, наверное, читали информацию, слышали, вот то, что сейчас происходит в Туркмении. Кто-то в большей степени, кто-то меньше. Вот брат-служитель, который посещает эти районы, ну и как бы имеет общение и держит связь. Вот там интересное сейчас положение сложилось именно с президентом. Братья и сестры, он тоже цветет. И можно посмотреть так со стороны, очень ярко цветет. И в своих глазах он даже очень возвышается. В Ашхабаде, столице Туркменистана, сделана 72-метровая статуя. Но она не вся 72 метра, а такая возвышенность сделана, то на возвышенности. Вот вся вот эта вот высота где-то 72 метра. И вот этот президент Ниязов сделан, его статуя позолоченная. Он вот так стоит с руками. Внизу сделан механизм. В течение суток он делает один оборот. Это символизирует, что он благословляет туркменский народ и солнце водит за своими руками вокруг страны. По крайней мере, так это объясняют туристам и детям. Во всех школах перед началом занятий дети должны поклониться портрету Ниязова и поцеловать знамя. Почему дети Атак Вашагильды были вынуждены уйти из школы? Потому что написано «Господу Богу одному поклоняйся, ему одному служи». Но вот была последняя информация, в марте месяце их приняли в школу. И разрешили не поклоняться, как исключение. А так вот некоторое время вот, они не ходили в школу. Друзья, и вот разные есть такие факты. Вот его избрали вечным президентом и так далее. Еще там есть факты, что он принимает исповедание у министров, что он написал книгу «Рухнаме», духовная книга для Туркменистана. Предисловие, которое он пишет, что Библия и Коран устарели. Вот, теперь нужна новая книга. То есть во всех сферах человек, друзья, цветет, растет. Но чем, братья и сестры, оно кончится? Да, сегодня многие цветут. Мне бы не хотелось сильно, ну, как бы, разъяснение давать о мире сём. Друзья, мир тоже цветет в своих глазах. И в одни Ноя, и в одни Лота цвел. Вот, но цветут, чтобы исчезнуть. Но, братья и сестры, мне особенно хотелось предупреждение сказать, что многие сегодня цветут на религиозной почве. Господи, Господи, не Твоим ли мы именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? Тоже цвели. тоже возвышались и будут обращаться к Господу, что вроде бы и цвели, Твое имя употребляли. Господь скажет: я никогда не знал вас. Это будет исчезновение навеки. Братья и сестры, сегодня формируется вавилонская блудница. А образ ее культивируется в мире. Она набирает силу, братья и сестры, она тоже цветет. И в книге Откровения 17 главе мы видим, как она возвышается. Она будет в украшениях, в золоте, она будет сидеть на звере, братья и сестры. То есть будет опираться на государственную власть. Она будет богата, у нее не будет недостатка. Это в церквах нашего братства, это у церкви Божией много недостатков. То проповедников не хватает, во многих местах служителей не хватает, то средств на то или иное дело не хватает, то тружеников не хватает. И мы все время нуждаемся, молимся к Богу, чтобы Он восполнял недостатки. Мы обращаемся со своими нуждами. Вавилонская блудница, у нее другой будет почерк. У нее будет достаточное финансирование. У нее будут пышные праздники, в том числе и религиозные. Друзья, она тоже цветет, опираясь на власть государственную. Братья и сестры, есть и Церковь Божья. Вавилонская блудница, она будет держать чашу золотую. Там будут мерзости наполнены. Мерзостями блудодействия ее. У жены Агнца тоже будут чаши золотые, но они будут наполняться молитвами святых, это фимиам. И там, друзья, много схожего будет, много одинаковых названий. Но одни будут цвести, чтобы исчезнуть, а другие возвышаются, подобно кедру на Ливане. В нашей стране сейчас сильно процветает такая ересь. Один человек по имени, ну его имя подлинное я не знаю, второе имя у него Виссарион, учение Виссариона. Особенно много их уже последователей, я читал, где-то 70 тысяч в Сибири. Живет он в Минусинске. Друзья, это сильнейший дух обольщения. Мне приносили его Библию, Библия Виссариона. Вот на первой странице его фотография. Человек с бородкой, вот, с приятной внешностью, лет 40-45. Братья и сестры, я удивляюсь, прочитав немножко из той книги, вот, кто знаком с Библией, сразу почувствует серьезную разницу. Вроде бы там нет ничего привлекательного, но за этим учением стоит дух обольщения. И вот он тоже цветет, друзья. Люди серьезные, образованные, продают квартиры в крупных городах и едут к нему, отдают ему деньги, поселяются в трущобах. Он строит так называемый город солнца, дворец, куда все, если придут люди, те спасутся. Вот такое у него учение. Он себя выдает за Христа. И так и пишет, что Христос не довершил свое до конца дело и послал меня. И вот так, друзья, видеофильмы они крутят по городам, адреса у них, филиалы и так далее. И вот у нас, в нашем регионе, мы тоже одну сестру отлучили. Она увлеклась учением Виссариона. Возрожденная свыше душа была. Она смотрит на нас, никакие объяснения до нее не доходят. Она говорит: мне вас жаль. А нам ее жаль, братья и сестры. И вот такие люди цветут. Приезжает как-то раз группа благовестия в село, небольшое село, и проповедуют Евангелие. Библиотеку открыли, раздают людям трактаты, Слово Божье, брошюры. И вдруг смотрят, на двух машинах и на марках приезжает 8 человек в белых одеждах, с видеокамерами, с кинокамерами. И к братьям нашим подходят: вы кто? Мы верующие, проповедуем, мы верующие. А для чего вы приехали? Проповедуем Христа распятого. Вы распятого, а мы, говорит, живого проповедуем. А это были последователи Виссариона. Бросайте вы это дело. Пойдемте, мы сейчас покажем видеофильм живого Христа Виссариона. Братья и сестры, тоже хочется сказать, цветут. Но цветут, чтобы исчезнуть. Вавилонская блудница, по 18 главе Откровения, в первых стихах написано, она будет пристанищем всему нечистому. Именно в Вавилонской блуднице сосредоточится все лжеучения. Здесь будет все сконцентрировано. Она будет поощрять эти программы. От нее будет все исходить. Здесь сойдутся многие религиозные течения и движения. Тут все будет приемлемо. Она всех в себе воплотит, друзья, но не Церковь Божия. Назначение Церкви Божией – отделяться от всего этого. отделяться от мира, отделяться от обольщения. Церковь Божия не допустит, чтобы быть прельщенной, хотя написано, что прельщены будут даже, возможно, и избранные, друзья, и такая будет степень. Поэтому хочется сказать, что мы тоже так вот не обезопасны, мы должны бодрствовать во всех направлениях, чтобы Господь нас благословлял. Как-то был я в Москве, ну и у брата ночевал, он сам московский житель. И вот он рассказывает, говорит, приехал как-то в наш город Кашпировский. И вы слышали за такого, друзья? Ну да, так, известная личность, экстрасенс, целитель. В нашем городе, где я живу, главный психолог города, он его даже назвал Богом. Как-то была статья в газете, он пишет, Кашпировский-мой Бог. Значит, он крутит его видеосеансы, якобы, которые помогают людям. Но много и других было статей, даже в прессе, что очень плохие последствия, особенно на детей, те, кто смотрел его сеансы. И сейчас по России массовые сеансы Министерством здравоохранения запрещены. И над детьми какие-либо действия со стороны экстрасенсов без согласия родителей тоже запрещены. А те годы шли к нему, потому что написано «кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст». Поэтому шли, чтобы получить временное здоровье, не думая о своей душе. Получали временно, какие-то облегчения, а душе повреждали. Потом у них пропадал сон, появлялись страхи, галлюцинации и так далее. Эти души идут в церковь, помогите нам. И начинаю спрашивать, где вы были, что смотрели. Перечисляю, друзья. Но я не за это хотел сказать. Вот этот человек приехал в Москву. Расклеены афиши, приглашения, за деньги, безусловно, оздоровительные сеансы. И люди идут туда, идут, хотят иметь здоровье. А сестры пожилые, члены Московской церкви, взяли трактаты и пришли. Он там снял в аренду несколько вечеров дворец какой-то культуры, и они туда, сестры. И, значит, трактаты раздают, людям расходят и говорят, не он вам поможет, вам Христос поможет. Ну, как могут, объясняют. Вот подъезжает машина, и сам Кашпировский. Они его никогда в глаза не видели. Подъезжает, это брат мне рассказывает, чем Христос. Я сам Христос, я сам могу воскрешать людей, я сам могу ходить по воде. Братья и сестры, цветет. И много таких примеров, которые цветут. И мы можем даже кому-то и завидовать в их цвете. Но, братья и сестры, это Бог попускает. Нужно войти во святилище и посмотреть конец их. Одни цветут, написано, чтобы исчезнуть. Другие цветут, возвышаются, подобно кедру на Ливане. Как приятно видеть, когда человек, уверовавший в Бога, возвышается. Это праведники другие. Они возвышаются не в ресторанах, не в клубах, друзья. Они возвышаются в Доме Господнем. Они возвышаются не на стадионах, не на христианских фестивалях молодежных, которые сейчас в огромном количестве проводятся. Мне вот недавно газета попала в руки. В Киеве сейчас новое движение появилось. Церковь жатвы последнего времени. Молодежное движение. Там уже до 15 тысяч. Вот, так называемое их богослужение. Ужас, что там делается. Там и пляски, и крики, и песни, и рок-музыкальные оркестры, там все вот это вот, цветут, друзья. Адреса, молодежная церковь, студенческая церковь, молодежь это по сердцу, они все идут туда. И у них всегда на устах имя Христа, имя Бога. Тоже, можно сказать, цветут. И вот такой травы религиозной, братья и сестры, очень много сегодня. И бывает человек, который ищет истину, прям и не может разобраться, где все цветут. У многих Библия в руках, у многих разные толкования, новые переводы. Все цветет. Братья и сестры, праведник цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру. Это довольно прочные деревья, у них прочная древесина. И устремление у них не вниз, чтобы исчезнуть, а вверх к небу. Братья Сибирского объединения делились, как они благовествовали. Просто я имел беседу с одним служителем, и он рассказывал интересный случай, который у них был на благовестии. Я хочу вам поделиться тоже. Вот. Начали они ездить в одно большое село, и там образовалась группа, человек 15-20. Они посещали их регулярно. Вот. И проходил год, второй, третий, они никого из этой группы не могли крестить. Люди собирались стабильно, им нравилось петь. И они молились по-своему, вот Слово Божие читали. И братья приезжали, они всегда разделяли общение. Ну, приятное было это христианское общение. Крестить не могли никого. И вот братья стали переживать. Господи, может быть, ты тут спасенных не усмотрел. А почему? Потому что, братья и сестры, из них никто не был готов к крещению. Они здесь вроде общаются и поют, и молятся. А какой-нибудь праздник мирской, они выпьют немножко. На селе там какой-нибудь юбилей, тоже там в нечести поучаствуют, осквернятся. В общем, вот такая вот половинчатость. И братья думают, может быть, нам уже не ездить сюда, потому что и затраты, вот, они вроде собираются. И так вот переживали, молились, как дальше будет, чтобы Господь указал. И вот как-то зимой, в январе месяце, уверовала одна пара в той же местности. Муж с женой, молодые, им еще 30 лет не было. В этой местности они занимались бизнесом. Вам это слово известно. В чем их бизнес заключался? Они в село привозили канистры со спиртом, разливали по бутылкам, ну, типа водки делали. Вот, привозили сигареты, папиросы. И этот товар всегда был в ходу. Люди отдавали последние деньги за это. Они ложились в час ночи, вставали в 5 утра. Усердно трудились. И вот, братья и сестры, они уверовали, и муж, и жена покаялись. Все это оставляют, весь этот бизнес, стали ходить на собрания. Искренне полюбили Господа. Жизнь их изменилась. И вот прошло немножко времени, несколько месяцев, подходит лето, и они заявляют, мы хотим принять крещение. Ну, хорошее желание, да? Приятно такое желание слышать. Служителя с ними побеседовали, видят они здравы в учении, Господа любят, Слово Божие читают, молятся, стремление к Богу. И они говорят, хорошо, мы преподадим вам крещение. А вот та группа-то, что собирались, 15 человек, они узнали и говорят, как это им крещение? Мы 3 года, значит, ходим, нам крещение нельзя, а эти святые нашли, спаивали тут села, а теперь им крещение. И возмущаться начали. Братья и сестры, почему вот этим, ну, молодым решили преподать крещение? Потому что они цветут и возвышаются. Те тоже вроде как цветут, но они не готовы. И вот такие души Господь сегодня находит. Они оставляют путь греха и цветут, и устремляются к небу. Таких и крестит церковь, и прилагаются спасенные церкви. Братья и сестры, церковь не спасает ведь, спасает Бог. А в церковь входят уже спасенные. Это основа жены Агнца. А в блуднице там по-другому и по-разному, так скажем. Еще хотелось обратить внимание на одну мысль, братья и сестры. Прочитаем книгу «Деяния апостолов», 13 глава, 17 стих. Книга «Деяния апостолов», 13, 17. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел из их из нее». Бог избрал народ и возвысил народ во время пребывания в земле египетской. Братья и сестры, откровенно скажу, когда я вдумчиво прочитал однажды это место, я подумал, что это опечатка. Потому что вот в английских Библиях, у кого черненькая Библия и позолоченные слова Библии, это английское библейское общество печатает. В этой Библии где-то 18 опечаток. Я их нашел. Эти опечатки, многократно читая Слово Божие, и себе пометочку дали. Сейчас эти опечатки отправлены в это общество. Возможно, последующие Библии будут исправлять. В книге Левит 6 глава, в одном стихе, там даже строка пропущена. Такие технические ошибки. И я подумал, наверное, здесь опечатка. На мой взгляд, уместнее было так написать. Бог избрал народ и унизил их в земле египетской. А тут написано «возвысил». Я посмотрел другие Библии, переводы, нет, везде возвысил. Братья и сестры, можно ли назвать возвышением, когда, как рабы работают, их кнутами погоняют, увеличивают им норму, потом стали предотвращать рождение детей, потом мальчиков стали реку бросать. Братья и сестры, унижение это или возвышение, как вы думаете? Бог возвысил народ во время пребывания в земле египетской. И все-таки действительно, братья и сестры, возвысил. говоря эту тему, чтобы возвышаться подобно кедру на Ливане и цвести как пальма, чтобы достигнуть неба, братья и сестры, Бог нас возвышает через смирение, мы должны это понимать, через унижение, через скорби, иногда через какие-то испытания, и в целом Церковь Божию, братья и сестры, или какую-то семью христианскую, или какого-то в отдельности человека, христианина. Если мы хотим возвышения, где-то нас Бог будет смирять, братья и сестры. И больше скажу, у нас есть то, в чем надо нам смиряться. Много того, что у нас сформировано годами, что мы от родителей, бывает, получили, с чем мы считаемся и крепко этого держимся. У нас проходит сейчас очищение в церкви. Вот, очень трудная работа. И есть такое, что устоявшееся, наиболее, как трудно выкорчевать. Уже полностью библейское основание проведено, уже все объяснено. И многие умом согласились даже. Но, говорит, сердце мое не готово, но не могу я это принять. И вот мы молимся и постимся, чтобы все-таки стали на тот путь исполнить Слово Господне. Друзья, Бог будет смирять, Он нас любит. И приготавливая к вечности, в целом, церковь или в отдельности каждого, братья и сестры, Бог будет нас смирять, и в этом для нас высота. Поэтому, когда Господь смиряет, чтобы мы не роптали, не ожесточали сердце, но, друзья, возвышались. Господь хочет это, вот это возвышение. И народ Божий в египетской земле, он был возвышен. Вот в этих унижениях они воззвали Богу, много лет звали, и их Господь возвысил. И церковь, ее положение тоже всегда возвышенное. Но она возвышается не в том, что она имеет связь со всеми властями, что она имеет штампы, печати, вот, имеет доступ к средствам массовой информации, с документами его могут пустить и в тюрьму, и в школу. Вот, она имеет к этому основание, она официальная церковь. Друзья, не этим она возвышается. Она даже не возвышается наличием, большим наличием знаменитых проповедников или красиво построенным молитвенным домам. Не этим она возвышается. Церковь Божия возвышается в смирении. В смирении, в гонении возвышается, братья и сестры. Нам эта тема весьма знакома, я даже не буду останавливаться. Нам всем известно, как народ Божий возвышается, когда переносит эти скорби. И перед миром возвышается, друзья, являясь таким добрым, верным свидетелем. Братья и сестры, вот и мы с вами сегодня все цветем. И хотелось, чтобы Господь благословлял нас, чтобы мы тоже возвышались. Я читал как-то небольшие труды Сундар Синга. Это был знаменитый индусский проповедник, который погиб в горах Гималаях. Бесследно он исчез, его не нашли, ни могилы. Ну, по-видимому, его убили, потому что он проповедовал там, в этих горных племенах. Это был, можно сказать, ну, рассадник сатанизма. Все оккультное, оно как-то все тянется с востока, с Тибета. Там знаменитые гуру, ламы, там знаменитые монастыри тибетские, оттуда источники тибетской медицины. И вот он в тех селениях, друзья, нес Слово Божие. Несколько раз он сделал поездки в Европу с проповедью и очень хорошее оставлял впечатление труженика и богобоязненного человека. Некоторые его проповеди были зафиксированы и публикуются. И вот в его отчетах там был некоторые случаи описаны, случаи его верности Богу, и как его Бог спасал и помогал. Я один просто хочу пример привести к нашей теме. Как-то он шел в одно горное селение для служения. И по горной тропе, когда шел, и вдруг выходит на поляну, небольшая полянка. Вот. И в его нос ударилось сильное зловоние. Ну, там такой климат, вроде бы не должно такого быть, такая природа. И когда он быстро осмотрелся, смотрит, вот на этой поляне небольшая куча. И вот от этой кучи идет зловоние. Он даже не мог понять, что это куча, кто ее сделал. Вот его, он говорит, меня даже стошнило. Я быстро удалился с этого места и пошел дальше. Когда он совершил служение и через некоторое время возвращался опять этой же тропинкой, и на обратном пути опять вышел на эту поляну, тут же вспомнил, но смотрит, этого запаха уже нет. Это зловоние исчезло. И взамен он ощутил очень приятный аромат, такое благоухание. Он остановился и не мог понять, от чего такая перемена. Но так как он был труженик, вот, и ну, как-то мог это интерпретировать и в духовном плане, он остановился, посмотрел, смотрит та же куча здесь. Но на вершине этой кучи расцвел цветок какой-то там редкостной породы в этих горах гималайских, там довольно крупного размера, один цветок на вершине кучи. Вот. И вот этот цветок издавал такой сильный аромат, что забивал полностью зловоние этой кучи. И он говорит, я сделал вывод, что вот так и христианин, так и Церковь Божья, она тоже благоухает. И вот эта куча, друзья, то есть вот это неприятно, вот эти гонения, эти скорби, это является удобрением для этого цветка. Не будь вот этой кучи, и цветок бы так не расцвел. Братья и сестры, народ Божий возвышается, но цветет он не как трава, а цветет как пальма и возвышается как кедр, то есть очень высоко устремляется к небу. Такое сравнение мы находим в псалмах. Еще хотелось на псалом один обратить внимание. Это 137 псалом, 6 стих. «Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали». Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Тоже когда-то прочитал этот стих, и мне как-то было непонятно, какая привилегия гордым, что их Бог аж издали узнает, а смиренного, написано, только видит. Кажется, более предпочтительное отношение Бога к гордым, которых Он уже издали узнает, а смиренных только всего видит. И как-то непонятно было. И потом вот интересно, в 146-м псалме ответ написан. Псалом 146, 6 стих. «Смиренных возвышает Господь». Братья и сестры, почему Бог гордых узнает издали, видит издали, а смиренных видит вот так, близко, рядом с собой? Дело в том, что смиренные, они возвышаются. Бог смиренных возвышает. Они рядом с Богом, они его всегда видят. А гордые, они вдалеке. Они не могут возвыситься за своей гордости. Поэтому и написано, Бог гордых узнает издали. Они своей гордостью удалились на расстояние. А смиренных сам Господь возвышает. Не мы себя, братья и сестры, возвышаем. Ни церковь возвышает, ни общество. Господь возвышает. Но кого? Смиренных. Братья и сестры, я думаю, наверное, никто не хочет быть травой. Мы, слушая Слово Господне, думаем, ну, конечно, я пальма, ну, конечно, я кедр, да кем же мне еще быть? Братья и сестры, а смиряемся мы? Смиряемся ли мы? Не трудно ли нам смиряться детям перед родителем, младшим перед старшим? Смиряться, послушание быть служителями, жене перед мужем и так далее. Бог нас вообще вводит в систему послушания, и в Писании эта система четко отражена. Везде. Он нас не делает независимым ни от кого. Наоборот, вводит в зависимость от себя и распространяет эту власть. И когда мы эту власть не отвергаем, друзья, и по внешним признакам, и по внутреннему содержанию, этим самым мы смиряемся, и Господь смиренных возвышает. Одного возвысил смиренного, второго, третьего. Смотришь, и церковь возвышенная, братья и сестры. И все устроено, и благодать Божья действует. И еще, братья и сестры, подходя к заключению, хотелось еще одну мысль отразить в нашей теме. Это книга Откровения, 3 глава, с 1 стихов, там так написано, Сардийской церкви. Сейчас я прочитаю. «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Братья и сестры, бывает иногда так цветет растение красиво, но жив, живой человек. Писание говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. То есть, если смотреть на конец, братья и сестры, там уже смертью пахнет, духовной смертью. Но имя носишь вроде бы живой. Это относится к верующим, братья и сестры. Ты носишь имя. Сегодня так много красивых имен. Церковь благодати, церковь спасения, церковь надежды, церковь живое слово, церковь ковчег. В общем, ну разных, каких только сейчас названий дают. Носят имя, друзья. И имена довольно очень красивые. И плохого ничего не скажешь. Но ты мертв. Бывает, там нету никакой жизни, братья и сестры. Мой отец, который вечно отошел, он был служителем тоже. Он всю жизнь проработал на стройках. И вот он мне как-то рассказал такой случай. Работали они в командировке в одном крупном селе. Им было поручено построить какой-то жилищный объект. И по плану строительства этот объект как раз заходил на некоторые насаждения зеленые, ну, деревья. Значит, перед тем, как начать рыть фундамент, под фундамент, нужно было эти деревья убрать, иначе они будут мешать работать. Большие деревья выросшие. Это было дело уже к осени, к поздней осени. Но на Урале у нас снег выпадает с первых числов ноября и лежит до апреля. Вот где-то к поздней осени они, значит, сделали разбивку, вот, экскаватор ставят, деревья эти спилили по 2,5 метра, по 3 вид куска, и в сторону их там сложили в штабель. И работают. Погода, непогода, стройка идет круглый год. И вот интересно, говорит, наблюдаю я, пришла весна, пригревает солнышко. Смотрю, почки набухают на деревьях. Я, говорит, подошел к этим спильным деревьям, смотрю, и на них почки набухают. Дальше солнце пригревает теплее. Смотрю, почки распускаются, листочки. Подхожу к спильным деревьям, и там листочки распускаются. Спиленные деревья. Дальше лето вступает в свои полные права. Листва такая появляется. Смотрю, листва на деревьях, которые в земле растут, и на спиленных точно такая листва. Я, говорит, удивляюсь. Дальше смотрю, новые побеги уже от ствола многих деревьев иду. Подхожу к спиленным, и там новые побеги. Вот обычно там строители, бригадиры, они всегда с метрами ходят. Я, говорит, взял метр, специально замерил. Смотрю, у спиленных деревьев эти побеги еще больше, чем которые на земле растут. Но они спилены. Итак, друзья, пока там соки еще были в стволе, вот что-то там росло, друзья, и росло обильно. Но прекрасно всем было понятно, что это цветение их последнее. Себе подобного эти деревья уже не произведут. Засохнет оно и все. Они цветут, чтобы исчезнуть, эти деревья, потому что они уже спилены, их участь предрешена. А те деревья, они цветут и плод будут приносить. Братья и сестры, ты носишь имя, будто ты жив. Бывая, имея свой духовный потенциал от воспитания родителей, мы можем некоторое время цвести. Но если мы прекратили читать Слово Божие, если мы духовно ослабели, друзья, а такое у многих бывает. Вот мы сейчас исповедание принимаем, беседует, подходит, многие ослабели и говорят, да, вот я закрутился, там у меня 2-3 работы, Слово Божие редко читаю. Друзья, ослабевает, ослабевает. А где ослабеваешь, там дьявол подойдет со заменителем своим, с искушением. Вот, там будет обязательно какое-то духовное падение. И получится, ты носишь имя, будто ты жив. И если мы прекратим общение с Богом, друзья, наше будет цветение. Но туда вперед посмотреть, цветение, чтобы исчезнуть. Праведник цветет во дворах Дома Божьего и возвышается, подобно кедру на Ливане. Поэтому, дорогие друзья, хотелось, чтобы мы, проверяя свои сердца, помолились Господу, помолились о себе. Такое мое желание призвать, чтобы помолились о себе, проверяя свою жизнь. И пред Господом, и лично перед собой поставили вопрос, цвету ли я, а если цвету, то для чего цвету? Чтобы исчезнуть или приблизиться к небу? Вот. Если я цвету, то кто я? Трава или пальма? Вот с такими вопросами, проверяя себя, хотелось, чтобы мы помолились. И чтобы во всякое время бодрствовали, и чтобы были, как здесь сказано, подобно кедру на Ливане, возвышались. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Вот такая характеристика христианина и Церкви Божией. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, в духовной жизни, чтобы всегда быть угодным Ему. Аминь. Yeah.